братья и сестры, видно, мой призыв на кого-то оказал влияние, и мы получили участие. Послушаем. Жизнь задает задачи сложные. Действительно, много в жизни задачей сложных. И очень хорошо, когда мы их правильно решаем, сложные задачи. Очень хорошо, когда решение сложных задач служит для наших детей примером, образцом на всю их жизнь, чтобы они научились решать правильно задачи. Очень печально, когда перед семьей встают какие-то задачи, и вместо того, чтобы их правильно решать с Богом, на коленях, в молитвах, в постах, кто-то переполнен огорчениями, злобой, завистью, может даже негодованием, что вот кто-то так, а у меня иначе. И это посев детские души. Они видят, они слышат, они незримые свидетели всей атмосферы семьи. И они потом эту атмосферу понесут в свою семью. Братья и сестры, прекрасно, когда те сложные задачи, которые у нас в жизни, мы их решаем правильно. Если это материальные проблемы, если это физические проблемы, если это проблемы... духовные проблемы, их все надо решать правильно. И, может быть, Господь посылает нам эти проблемы, чтобы дети видели правильно их разрешение. Может быть, Бог все время призовет детей наших к какому-то труду, а они уже пройдут путь, зрелый путь или правильный путь, правильное решение проблем. Пусть Господь нас в этом благословит. Мы послушаем это пение «Жизнь задает». Но как мы их решаем, это зависит от нас. Будем решать их правильно, и это будет добрым примером для наших детей. Пожалуйста.